Глава 32. После. Тело. Когда Макс зашел в дом через незапертую дверь, решимость и хладнокровие испарились. Возникло острое желание развернуться и уйти. «Возьми себя в руки!» — подумал он, пытаясь унять дрожь и успокоить грохочущее в груди сердце. Стоял в прихожей около минуты, прислушиваясь, стараясь выровнять дыхание. В доме было спокойно и темно, из звуков только монотонная болтовня телевизора. Макс разглядывал столовую и думал о чем угодно, кроме того, зачем пришел сюда сегодня. Он отметил прочный на вид круглый стол в центре комнаты и как гармонируют с ним деревянные стулья. Оценил шторки, на которые раньше не обратил бы никакого внимания. Насладился приятным сочетанием обоев и мебели. Тихое, но в нынешних обстоятельствах почти оглушающее «мяу» раздалось откуда-то снизу. Макс опустил взгляд. А ноги терлась кошка. Ее захотелось погладить. Так глупо. Он пришел убивать, а рука тянется, чтобы гладить. «Я здесь, чтобы воздать по заслугам твоей хозяйки», — мысленно обратился он к кошке. «Когда-то ей уже удалось избежать наказания. Мои друзья пострадали из-за нее. А ты путаешься под ногами, мешаешь мне сосредоточиться». Не будь этой глупой девки на том мосту, все могло кончиться мирно. Их бы обругали, потолкали и пошпыняли. И, возможно, даже слегка поколотили, но никто бы не умер в тот день, и никто не получил бы пожизненный приговор в виде инвалидной коляски. Макс попытался отогнать кошку, но та опять об него потерлась. Он вздохнул и нехотя наклонился, чтобы погладить. Будь он без перчаток, сразу почувствовал бы, что шкура чем-то испачкана. Местами шерсть слиплась, скаталась в крупные комки. Проведя рукой по спине кошки в третий раз, Макс почувствовал их. «В чем ты извалялась?» — брезгливо подумал он и вытер руку о штаны. Вляпаться во что-то мокрое и липкое было противно, пусть даже через перчатку. «Бедняжка, хозяйка совсем о тебе не заботится, да?» — с жалостью подумал он. Желание исполнить то, зачем пришел, вернулось. Он аккуратно отодвинул кошку ногой и медленно вошел в столовую. Та освещалась лишь светом фонаря за окном. В гостиной мерцал телевизор. «Сидит и пялится в ящик, вместо того, чтобы поухаживать за животным!» Аккуратно, почти на цыпочках, пересек столовую и, спрятавшись за дверным косяком, заглянул в комнату. На комоде у противоположной стены, словно на пьедестале, стоял телевизор. На диване напротив него кто-то лежал. Заметив на журнальном столике лекарство, Макс понял, что девушка больна. Наглоталась таблеток и заснула. Макс растерялся. Происходящее не вписывалось ни в один из проработанных им сценариев. Он рисовал себе совсем другие картины этой встречи. Представлял и крики, и ругань, и тихие надменные диалоги в стиле фильмов про мафию. Но того, что она будет больна, а он сам растеряется, представить не мог. Снизу опять раздалось мяу. «Ну что ты от меня хочешь?» Хотел спросить он, но, заметив в углу пустую миску, сообразил. Кошка клянчит еду. «Но он сюда не кормить животных пришел!» Имей Макс наклонности маньяка, возможно, обрадовался бы. Жертва почти беспомощна, все козыри у него. Но он шел сюда не за этим. А зачем тогда? Действительно ли он хотел воплотить месть, которую в таких красках и с упоением рисовал Кишан? Смог бы он убить девушку за то, что когда-то из-за нее пострадали люди? Или хватило бы разговора, в котором она бы раскаялась? Возымели бы эффект клятвы, что не было ни дня, чтобы она не пожалела о содеянном? Девушка в комнате зашевелилась. «Пора», — мелькнуло в голове, и Макс пошел в комнату с пистолетом наготове. «Здравствуй! Прости, что без приглашения, но...» Тут он осекся. Давно заготовленные и отрепетированные слова потеряли смысл. Она выглядела не так, как он себе представлял. В свете телевизора на лице белела скуловая кость, виднеющаяся из-под лоскутов кожи. Макс отшатнулся. Чуть не наступил на кошку, вздумавшую так не вовремя потереться его ноги. Та недовольно мяукнула и отскочила на безопасные полметра. Девушка на диване начала вставать. «Это какой-то розыгрыш?» — недоуменно спросил Макс и, прицелившись ей в лицо, соврал. «Я пришел поговорить! Не приближайся!» Она поднялась. Пятясь назад и стараясь не задавить кошку, Макс вернулся в столовую и щелкнул переключателем, зажигая свет. «Я не шучу!» Теперь он решил говорить правду. Я пришел убить тебя. Я сделаю это. Но если ты сядешь, и мы поговорим, я, может быть, оставлю тебя в живых. На это его предупреждение она ответила хрипловатым. «Да что с тобой? Ты вообще слышишь, что я тебе говорю?» Мысленно возмутился он. Макс не был поклонником фильмов ужасов, но знал, что если мертвяк прет в твою сторону, то, скорее всего, тебе не поздоровится. Он быстро окинул комнату взглядом, не спрятана ли где-нибудь видеокамера. Камеры не нашел, зато заметил возле серванта висящую на стене скалку с розовым бантом. Девушка тем временем уже почти вошла в столовую. «Если это грим, то шедевральный», — подумал Макс, но эта мысль тут же поблекла на фоне вновь увиденной им кошки. Та сидела и умывала мордочку. Макс все понял. Мокрые следы на шерсти — это пятна от крови. С засохшими — та же история. Схватив со стены висящую на розовой ленточке скалку и в глубине души все еще надеясь, что это дурной розыгрыш, Макс сделал несколько шагов навстречу девушке. «Если я ее ударю, и она не заорет по-человечески, я выстрелю ей в голову». Удар скалкой пришелся в плечо. Девушка чуть покачнулась, но не закричала от боли, не изменилась в лице, а лишь прошипела очередное хриплое Он выстрелил ей в изуродованную половину лица. Тело рухнуло на пол. Макс, пытаясь унять дрожь в руках, жалобно выдохнул и подошел к телу. Ничего необычного, кроме признаков уже пришедшей смерти, не увидел. Он убрал пистолет, выключил свет и вышел из дома, оставив дверь открытой для кошки. В несколько размашистых шагов преодолел передний двор, стараясь как можно скорее покинуть странный дом с ожившей мертвой девушкой. Занятый мыслями о том, как такое могло произойти, почти лицом к лицу столкнулся с мужчиной, отпиравшим ворота. По возрасту тот годился девушке в отцы. Глаза их на секунду встретились, а потом Макс оттолкнул мужчину с пути и бросился на утек. «Эй! Ты кто такой? Что ты?» Брошенные в спину Максу вопросы рассеялись в темноте.